Опустив голову на лапы, лисица погрузила в свои мысли и воспоминания. «Ах, какие знамения видел Гар?» — спросила она несколько минут спустя. «Ему правда явились чудесные видения? Или он пошутил?» Камио пришло на ум, что от «аха» слышишь такое довольно странно. Ведь сама она не только верит в существование лисьих духов, но даже утверждает, что один из них предстал перед ней и отвел к телу погибшего мужа. Но, возможно, лисьи духи для нее реальность, а не видение. «Знаешь, меньше всего он походил на шутника. По-моему, он говорил правду, то есть верил, что говорит правду, хотя на самом деле что? Насчет путеводной звезды, плывущей по небу, я ничего тебе не могу объяснить. А что до серебряных деревьев, скажу точно, это всего-навсего белые березы». Лисица резко вздернула голову. «Но ты не сказал этого Гару?» «Нет, конечно. Зачем разбивать фантазии? Он ведь никогда раньше не видел берез». «Не знаю. Наверное, нет. Здесь не было берез до того, как построили город. Я сама впервые увидела березы, когда мы с тобой переселились в Живопырку. В лесу трех ветров издавна росли дубы, вязы, дикие сливы, буки, а берез не было. Ты прав, когда их освещает солнце, они, как сказал Гар, так сверкают, что слепят глаза. Славный старый Гар, — сквозь дрему пробормотала лисица. — Надо бы мне сходить в лес, повидаться с ним. Попозже, когда наши лисята подрастут». И она уснула. Ей снился сон. Она бредет по залитой светом пустоши. Внезапно на пути ее вырастают черные преграды. Это железные решетки, как в зоопарке, о котором ей рассказывал Камио. Она знает, за ней гонится, но снег не дает ей бежать. Она проваливается в него по брюхо, и вдруг тень. Часть пятая. Кошмар на улицах. Глава 21. К тому времени, как прилетел Ласкай, лисят очень выросли. Если поблизости не было людей, они покидали свалку и резвились на улице, играя и сражаясь друг с другом. Они ловчились выслеживать пауков и хватать их лапами. Подпрыгнув, они ловили ртами бабочек, из-под тишка подкрадывались и набрасывались друг на друга, совершенствуясь в охотничьих навыках. Утомившись, они не спешили вернуться в родную нору машину под бок к родителям. Каждый находил для себя в грудах хлама укромное местечко и спал там. Теперь лисята добывали себе пропитание самостоятельно, роясь в мусорных бачках ближайших домов. Порой им приходилось убегать от собак и людей, но это было необходимой наукой. Оха, как бы ей того не хотелось, больше не могла ограждать свое потомство от всех опасностей и тревог. Для лисят наступила пора жить собственным умом, следовать собственным инстинктам. И хотя они все еще оставались рядом с родителями, час разлуки неотвратимо приближался. Разумеется, Оха и Камио по-прежнему неустанно пеклись о здоровье и благоденствии своих детей и часто беседовали с ними, стараясь помочь советами и разъяснениями. Однажды его Миц заявила, что впредь будет обходиться без первой буквы «О» в своем имени –